КАМАЗ стоял в очередной пробке. Причем было ясно, это надолго. Со всех сторон его подпирали другие машины, в основном легковушки, разбавленные микроавтобусами. Время от времени этот поток дергался, продвигаясь на несколько метров, затем снова замирал. Ехать подобным образом было очень неудобно. Лучше уж постоять лишние минуты, но затем преодолеть сразу солидную дистанцию. Но это было невозможно. Дорога диктовала свои законы. Ничего не поделаешь. Будний день. Да и время неподходящее. Скоро жизнь города замрет, и ездить станет полегче. Водители будут работать, сменяясь по очереди, монотонно прочесывая огромный город. Они ищут...